пренебрежение детьми в средние века. В других статьях, появившихся в 80-е годы, Магдалена Шульц предлагает психоисторическое объяснение кровавому навету, утверждая, что навет является мотивом истории детства. Она считает, что появление навета в определенном месте в определенное время связано с отношением этого общества в этот период времени к детям. Навет распространяется в обществе, где большая часть населения относится к детям с невниманием и пренебрежением. Он появляется именно на пороге новой эпохи в отношении к ребенку, когда многие, в том числе и низшие слои общества, понимают, что с детьми следует вести себя иначе, чем было до сих пор принято. Когда это население сталкивается с меньшинством, в котором дети получают гораздо больше внимания, в обществе развивается чувство вины, и оно обращает его против меньшинства, заставляющего чувствовать эту вину. Это чувство вины проявляется в вымышленном обвинении, направленном против этого меньшинства. Свидетельства пренебрежения христианского общества к детям, в особенности в низших слоях, многочисленны. Шульц приводит два из них. Первое, взятое из описания кровавого навета Фульди. Мельник и его жена оставили в Рождество 5 своих детей без присмотра и ушли в церковь, а вину за их гибель возложили потом на евреев. Другое свидетельство взято из знаменитого послания Григория X от 1272 года, в котором прямо сказано: «Иногда случается, что христиане теряют своих детей христиан, а евреев их враги обвиняют в том, что они похищают и тайно убивают христианских детей и приносят в жертву их сердце и кровь». Из этих и им подобных данных Шульц делает вывод, что пренебрежение к детям было весьма распространенным, что утверждал и известный исследователь Филипп Арье в своей работе о детях в начале нового времени. Несмотря на критическое отношение ученых к анализу Арье, в основном за его радикализм, его вывод об отношении к детям в средние века повлиял на последующие исследования. По сравнению с христианами, евреи относились к детям с большим вниманием. Несмотря на отсутствие статистических данных, можно предположить, что детская смертность и пропажа детей были у евреев ниже, чем у христиан. В особенности это бросается в глаза в отношении к внебрачным детям. В еврейском обществе к ним относились так же, как к другим детям, а в христианском обществе они были бесправны, и распространено было убийство незаконорожденных детей. В XII веке христианское общество меняет свое отношение к детям. Возникшее чувство вины было перенесено на соседей евреев, которые были заботливыми родителями. В чем сильные и слабые стороны этого объяснения?